напрасно дивное. Смешавшись с толпою, вдоль шумной улицы уныло я пойду. Судьба меня опять уж не сведет с тобою, и ярких глаз твоих нигде я не найду. Ты раз явилась мне, как дивное виденье, среди бесчисленных, бесчувственных людей, но быстро молодость, любовь и наслажденье, и славы, и мечты, а ты еще быстрей. Мне что-то новое сказали эти очи, и новой истиной невольно грудь полна, как будто на заре, подняв завесу ночи, я вижу образы пленительного сна. Да, сладок был мой сон, хоть на одно мгновенье, зато невольную тоскою отягчен. Брожу один теперь и жду тебя, виденье, и ясно предо мной летает светлый сон. 1850 год.